Да, собственно говоря, ничего еще не начинается. Он по-прежнему воображает себя монахом. А что же означают эти проводы? А это очень трагическая история. И Нина рассказала о семье Валуевых. Постепенно от Мики разговор перешел на другие темы. «Нина, ты не должна жить в такой пустоте, без романа. Тебе непременно надо опять увлечься, иначе ты затоскуешь. Уже прошел год, довольно траура», — сказала Марина. «Нет, романов у меня больше не будет». «Да и что значит «надо увлечься»? Это хорошо, когда приходит стихийно, поднимается из глубины нашего существа, а искусственно насаженное уже не то. Я очень тяжело пережила эту вторую потерю и свою вину. И все же, Ниночка, ведь тебе еще только 35. Попробуй встряхнуться. Я тебя познакомлю с очень интересным человеком. Нет, дорогая, не хочу. В этот раз не выйдет. Не будем даже говорить. Рассказывай лучше о себе. Как здоровье Моисея Гершелевича? Лицо Марины стало серьезным. Я очень боюсь, что у него рак. За этот месяц он потерял в весе 5 килограммов, а теперь лечащий врач послал его на консультацию в онкологический. Завтра его будет осматривать сам Петров, и тогда все решится. Он страшно мнителен, как и все евреи, и теперь места себе не находит. «Боже мой, какой ужас! Бедный Моисей Гершелевич!» — воскликнула Нина. «Скажи, бедная Марина, если бы ты могла вообразить, как он меня изводит! Он стал ревнив и раздражителен чудовищно! Все не так. Я во всем виновата, чтобы я не состряпала ему все не по вкусу. Доктор велел есть фрукты, а ведь их достать теперь нелегко. Я по всему городу гоняюсь, и всякий раз виновата, если не найду таких груш, как он хочет. Он стал теперь уставать, по вечерам выходить не хочет. Сиди с ним. Сейчас уходила к тебе со скандалом. Недавно приревновал меня к сослуживцу, который поцеловал мне руку. Даже в кино одну не пускает. Ну, это так понятно. Он старше тебя, а ты красива, всегда и везде пользовалась успехом. Понятно, что он неспокоен, особенно сейчас, когда ему тяжело равняться по тебе. Притом он, конечно, видит твое равнодушие. Ему теперь многое можно извинить. Угроза рака. Ведь это пережить нелегко. Ты должна быть поласковей к нему это время. Ах, брось, пожалуйста. Ты всегда заступаешься. Сколько он попил моей крови, знаю я одна. То же самое и теперь. Не хочет понять. Каждый вечер ко мне в постель. А я не могу, пойми, Нина, не могу. Он мне физически стал противен. Я молода, здорова. Раковый не может не возбудить отвращение. Подумать не могу, что мне предстоит уход. Не смотри на меня с укором. Лучше поставь себя на мое место и пойми. Нет, Марина, не понимаю. Когда погиб мой Дмитрий, как я тосковала, что не была рядом. Не могла облегчить, ухаживать. Я бы все сделала. Я даже вообразить себе не могу брезгливости в этом случае. Сравнила. Дмитрий — молодой офицер, красавец, в которого ты была влюблена до потери сознания. А этот... Какая уж тут красота перед смертью. Неужели ты не можешь из такта или из сострадания побороть, скрыть свое отвращение? От смерти не уйдешь, придет и твой час. У тебя всегда виновата я. Будь уверена, что если б болел Олег, мое отношение было бы другое. Не знаю. Пожалуй, что не уверена. Вот Ася, в ее отношении я не сомневаюсь. Расскажи лучше про их ребенка. Каков он? Ах, душонок. Ему сейчас 10-й месяц. Уже ходить пробует. Здоровенький, розовый. Ручки в перетяжках. Реснички длинные, загнутые. Очаровательно хохочет. Ко всем идет на руки. Даже меня знает. Воображаю, как обожает его Олег. Его все обожают. Бабушка и та глаз не сводит. А она особенной чувствительности не отличается. Марина взглянула на свои изящные часики. Ну, я с тобой прощаюсь. Пора готовить фруктовые соки, а то опять будет сцена. Посмотри, как эти соки разъели мне пальцы. Потерпи, это твоя обязанность. Мало разве Моисей Гершельевич баловал тебя? Сказала Нина сухо. Уже в дверях, накидывая чернобурку, Марина вдруг сказала: «Коли, не дай бог, рак, это конец. А я тогда опять в безвыходном положении». Она взглянула на Нину и, не найдя себе сочувствия в ее лице, нерешительно продолжала: «Вот уже 5 лет мы с Моисеем коротаем вместе, худо ли, хорошо ли. Он познакомился со мной еще при маме, во время НЭПа, у наших соседей по новой коммунальной квартире. Помню, я стирала большую стирку, а был дивный майский вечер, светлый, золотой. Я стою босая над лоханью и думаю, это мне вместо прогулки верхом с офицером и лицеистами. Куда девалось наше счастье? Тут-то и подоспел Моисей. Он приехал за мной на автомобиле, приглашая кататься, и вытащил прямо из прачечной. В прежнее бы время ему, конечно, не видать меня как своих ушей. Но, клянусь тебе, изменять ему у меня тогда и в мыслях не было. Это пришло после. Разве я могла предугадать? После. Парк огромный царского села, где тебе тревога путь пересекла, процитировала Нина любимую поэтессу.